К вечеру они совсем вымотались от бесконечных пробок в центре, невозможности поставить машину в узких московских двориках, от разочарования. В одних домах из списка вообще не было подвалов, другие давно выкуплены организациями. От всего этого и еще больше от напряженного молчания, царившего в машине, у Ники разболелась голова. Они с Кнуровым почти не разговаривали, обмениваясь короткими фразами исключительно по существу интересующего их дела. «Давайте перекусим. Здесь недалеко есть хорошее кафе. Вернее, заведение так себе, но готовят там прилично. А потом заедем в еще два дома по пути», — предложил Кнуров. «Давайте. Есть действительно хочется», — согласилась Вероника, с ужасом думая, на что она подписывается. Зачем она согласилась? Ведь придется сидеть за столом напротив друг друга и о чем-то говорить в этой непонятной, какой-то сюрреалистичной ситуации. О чем говорить? О подвале? Эту спасительную тему они уже обмусолили вдоль и поперек. И свою функцию палочки-выручалочки она исчерпала полностью. И о чем говорить? Про ее видение? Ну уж нет. Может, махнуть рукой на всю классовую неприязнь бабули и Сонечки к быстрой еде и заживать по хот-догу? Говорить не пришлось. Сделав заказ и пожелав друг другу приятного аппетита, не изменяя установившемуся обоюдному хмурому молчанию как основной защитной линии поведения, они как-то очень быстро поели. Вероника даже не почувствовала вкуса того, что ела. Все-таки хот-дог — не такая уж плохая идея. Они вышли из кафе, и девушка подумала, усмехнувшись про себя невесело, что погода, неожиданно изменившись, весьма соответствует ее настроению. За время, пока они находились в кафе, как-то очень быстро и неожиданно набежали тяжелые дождевые тучи, надежно спрятав солнце, и поднялся ветер. Кнуров поставил машину на небольшом пятачке, правой стороной вплотную к стене дома, заехав на тротуар. Собственно, когда они подъехали, то нашли это единственное и совсем неудобное место, где можно было хоть как-то припарковаться. Пока они не то обедали, не то ужинали, джип Сергея приперла сзади красная Ауди, и сейчас он изображал некий высший пилотаж вождения, пытаясь вырулить и одновременно высматривая просвет между машинами, едущими мимо, по небольшой, как и водится в центре Москвы, узкой улочке. Нике пришлось отойти метров на 5 вперед, ожидая, когда Кнуров проделает все эти маневры. И в это время, не предупредив о себе ни одной капли, рухнул ливень. Именно что рухнул, сплошной, темно-серой стеной, застав врасплох водителей, пешеходов и стоящую на тротуаре Веронику. Она не могла побежать к машине, потому что Кнуров в этот самый момент, проявляя чудеса изворотливости своего автомобиля в прямом смысле, выруливал на дорогу, пытаясь разъехаться с идущей параллельно с его джипом девяткой. Водитель, который с обычным московским дорожным хамством и упорством не желал уступать, собрав за собой небольшую гудящую пробку и напрочь перекрыв возможность проехать и себе, и Кнурову, и всем остальным. Ника, оглянувшись вокруг, не увидела ничего, где можно было бы спрятаться от льющейся на нее, как из ведра воды. Хотя прятаться, пожалуй, уже поздно. Она почувствовала, как по спине, ногам, рукам ручьями бежит холодная вода. Легкая курточка, блузка, джинсы, даже белье промокли насквозь, и вода, стекая по ногам, скапливалась в туфлях. Сергей, сатанея от тупости ситуации, послав водителя девятки в очень правильном и конкретном направлении, резко вывернул руль и, задев бампер «Жигулей» по касательной, рванул вперед, затормозив возле Ники, на ходу открывая для нее дверь. Девушка быстро забралась внутрь машины. «Сиденье намокнет», — вздохнула Вероника, пожалев красоту автосалонную. «Да и хрен бы с ним», — зло ответил Кнуров, включая печку на всю мощность. «Мы едем по следующему адресу». «Да вы что, дамочка!» — возмутился по-взрослому господин Кнуров. «Вам надо срочно переодеться. Вы промокли вся и дрожите». Сергей очень разозлился, прямо осатанел как-то, когда увидел, как она стоит, растерянно приподняв плечики под струями хлещущей с небес воды, и беспомощно озирается, пытаясь найти хоть какое-нибудь укрытие. Он готов был выскочить из машины и придушить этого придурка на девятке. Ника молчала, отвернулась и смотрела в окно на разбушевавшуюся водную стихию, за пару минут превратившую Москву в разлив множества ручейков и начинающихся озер. А что говорить? Переодеться, конечно, оно здорово, но, как говорят на Украине, да кто ж даст-то? Ливень, сделав свое стихийное дело, начал выдыхаться. Они остановились у какого-то дома, Сергей подъехал к самому подъезду, заглушив мотор, резко выдернул ключи из зажигания и вышел из машины. Открыв дверцу, протянул руку и почти выдернул Веронику с сиденья. «Идемте». «Еще один подъезд?» — спросила она, ничего не поняв. «Нет, этот подъезд мы осматривать не будем. Я здесь живу». Ухватив девушку за мокрый рукав куртки, он потащил ее в подъезд и дальше мимо сидящего в стеклянной будочке охранника в лифт, в квартиру. И, захлопывая на ходу за ними дверь, приказал: «Раздевайтесь, быстро!» И стал стягивать с нее куртку и расстегивать джинсы. «Да вы что?» — переполошилась Ника, отстраняя его руки. Схватив ее словно железными клещами выше локтя, Кнуров потащил растерявшуюся девушку в ванную. «Снимайте все и под горячий душ. Быстро. Я принесу вам полотенце и халат». Отдав приказ, затолкал ее в ванную комнату и вышел. «Из чего это его так разобрало?» — подивилась Вероника. «Да и ладно, какая разница?» Оставив попытки понять, что это происходит с господином Кнуровым и чем это он так недоволен, она быстро стянула с себя холодную мокрую одежду и встала под душ. Ника и не подозревала, что так замерзла. Когда горячие струи смыли верхний холод, оказалось, что она замерзла даже внутри и дрожала мелкой, противной, мурашечной дрожью. Конечно, она не закрыла дверь в ванной на замок и задернуть занавеску забыла, так торопилась согреться. Но поняла это только когда мистер Кнуров, рывком распахнув дверь, зашел в ванную и повесил на крючок полотенце и большой махровый мужской халат. Вероника резко повернула на звук голову, не сделав попытки прикрыться или выйти из-под живительных струй горячей воды, только спросила, оторопев от такой бесцеремонности: «У вас вообще-то совесть есть?» «Нет, остались только ум и честь», — также зло ответил господин Кнуров и вышел. Распарившись до того, что мышцы превратились в кисельную массу, Вероника выбралась наконец из душа и, насухо растершись полотенцем, укуталась в халат. Халат, как и ожидалось, был ей сильно велик. Наверное, это должно как-то мило смотреться, когда дамочка носит огромный мужской халат. Надо было не закидывать подальше умные журналы, а поизучать, Вероника Андреевна. Ведь что-то в них про такую ерунду наверняка написано. И что при этом положено из себя изображать? Подумала Ника, глядя в зеркало, а потом послала мысленно все это подальше. Что ж теперь поделаешь, если ей не интересно ничего из себя изображать? Перекрестившись на всякий случай, сама не зная почему, она вздохнула и вышла из ванной. «Алло!» — крикнула девушка. «В каком направлении мне двигаться?» «В моем!» — ответил откуда-то сбоку Кнуров. Пройдя по коридору и повернув налево, Ника попала в большую, светлую и очень стильную кухню. Знакомая кухонька, правда, болталась я здесь не совсем, чтобы в физическом состоянии, — подумала Вероника, осматриваясь. «Выпейте». Сергей протянул ей бокал, наполовину наполненный янтарной жидкостью. «Что это?» — понюхала она и сморщилась. «Коньяк. Хороший. Французский коньяк. В вашем случае выполняет роль лекарства». Ника решительно выдохнула и выпила залпом. «Вот и молодец», — похвалил Кнуров, забирая бокал. «Присаживайтесь, сейчас я сделаю чай с медом». «А это не будет перебор?» «Лучше перестараться, чем заболеть». Ника почувствовала, как внутри растеклось Что-то горячее и ударило в голову. В ушах немного зазвенело. Девушке стало жарко. Прямо очень жарко, как после парилки. Не отдавая себе отчета, машинально она распахнула ворот и откинула полу халата. Ника поняла, что опьянела как-то сразу. Вдруг. Ну надо же. Кнуров посмотрел на ее манипуляции с халатом и усмехнулся. «Вы пытаетесь меня соблазнить?» «Что?» — не поняла она. Он указал рукой на раздвинутые полы, открывающие ноги на всю их длину. Ника, покраснев, быстренько закуталась обратно. «Я про это ничего не знаю. Дайте мне еще коньяка», — попросила она, не зная, куда деваться со стыда. Присмотревшись к ней, Кнуров достал из шкафчика красивую бутылку, плеснул содержимое в бокал, правда, на этот раз совсем чуть-чуть, и протянул девушке. «Про что вы не знаете? Про соблазнение?» — уточнил Кнуров. «Про соблазнение и про все остальное». Покрутила она неопределенно рукой, потом быстро одним махом выпила коньяк и, поставив рюмку на стол, решительно добавила. «Я даже не целовалась никогда». Он уставился на нее, чувствуя себя последним тупицей. «Кнуров, ты идиот. Никакой ты не профи, ты просто идиот. Как можно было не понять, не просчитать и не прочувствовать ее?» «Да потому что как только я ее услышал, а потом и увидел, вдохнул это ее вишневости одуряющей, то сразу просек, что она перебаламутит и перевернет всю мою жизнь с ног на голову. Понял и испугался. И запретил себе об этом думать. И ее себе запретил. Все себе запретил», — честно признался он себе. Он сделал один большой шаг к Веронике, дернул ее со стула и, положив ладонь ей на затылок, слегка запрокинув голову, заглянул в эти зеленые глаза. «Тогда этот будет первый». И поцеловал. Сильно. По-настоящему. Не оставляя никакой возможности к побегу или отступлению ни ей, ни себе. Все. Больше никаких игр в прятки с самим собой, с ней, с жизнью. Ника вцепилась в его рубашку, чтобы не упасть. У нее был вкус коньяка, шоколада и вишни. Вишня в коньяке. Высший пилотаж. Красотища. Сергей прервал поцелуй и прижал девушку к груди, уткнувшись подбородком в ее макушку. «Голова кружится», — щекоча дыханием кожи на его груди, прошептала Ника. «Я, кажется, опьянела». «Я, кажется, тоже», — улыбнулся Кнуров. «Тебе бы надо поспать, чтобы согреться и не заболеть», — с сожалением предложил он. «Да, наверное», — прошептала Вероника. Он взял ее за руку и повел в спальню, уложил прямо в халате на кровать, укутал одеялом и, проявляя чудеса выдержки и мужской стойкости, отошел, приказав. «Спи». «Угу», — ответила Ника, чувствуя, что проваливается в теплый сон. Он сидел на совещании и старался держать лицо, как говорил один его знакомый. Совещание серьезное, и лицо надо было держать соответственно повестке дня, озабоченным и одновременно демонстрирующим работу мысли и готовность к действиям. За много лет службы он научился искусству слышать все и в то же время думать о своем, улавливая нюансы происходящего вокруг, изображать необходимые эмоции. Но сегодня это было трудно. Он почувствовал, что приближается его самый лучший час в жизни. Звездный. Новость, которую ему сообщили за пару минут перед совещанием, не просто радовала, она обнадеживала. Девка нашлась. Не зря он не снял наблюдение за этим Кнуровым. Проследить его на машине оказалось делом непростым. Зато слежка за домом принесла плоды. Теперь все намного проще. Девка в паре с этим Кнуровым ищет золото и бумаги, это хорошо. Он навел об этом мужике справки и теперь точно знал. Этот найдет. Вот и славно. Можно расслабиться и поучаствовать в совещании. Кнуров сделал себе чай и, отпив пару глотков горячего душистого напитка, закурил. Он понимал, что, приведя Нику к себе домой, засветил ее и свое участие в ее деле. Он точно знал, что за его домом следят. Рано или поздно ему все равно пришлось бы продемонстрировать наблюдателям, что Ника его клиентка. Но Кнуров рассчитывал сделать это позже. Значительно позже. На самом последнем этапе. Уж больно не хотелось тащить за собой в Сибирь довесок в виде соглядатаев. Да и пока идут поиски, не нужны они, болтающиеся под ногами. Сергей придумал для Михаила Ивановича совсем иную комбинацию, которую собирался разыграть уже после завершения дела. Они обговорили все с дедом, накидали приблизительный план действий и возможные варианты. Но нежданный ливень нарушил все планы. Сергей позвонил Антону, они обсудили сложившуюся ситуацию. «Ну что ж, придется соображать и действовать по ходу развития событий. В их работе и не такое случалось. Вот черт. Теперь Вероника оказалась под ударом. Пока этот Михаил Иванович не знал, где она и связана ли она с ним, с Кнуровым, у него сохранялся оперативный простор для действия. Ладно, прорвемся. Он набрал домашний номер Ренковых. Антон домой еще не скоро доберется, а предупредить Василия Корнеевича и Наталью надо. Кнуров успокоил дедушку, уверив, что все противопростудные меры приняты, в данный момент его внучка спит, и сегодня они не приедут. Чай он так и не допил, посмотрел в темную жидкость, словно ответы там искал. Отодвинул чашку, легко поднялся и направился в спальную. Кнуров включил ночник, стоявший на тумбочке, и осторожно, чтоб не разбудить девушку, лег, не раздеваясь, на кровать. Повернулся на бок и стал смотреть на нее. Он усмехнулся, подумав, что опять прислушивается, дышит ли она вообще. Так тихо она спала. Ника лежала на боку, лицом к нему, раскрасневшись от коньяка и жаркого одеяла, которым была укутана до подбородка. Сергей почувствовал легкий вишневый запах и вдруг с какой-то щемящей ясностью понял, осознал до конца реальность про себя, про них двоих и про ту ночь, когда попросил Господа сохранить чью-то жизнь. Все свои страхи, все отстраненно-поверхностные отношения с женщинами, все застарелые обиды лежали сейчас перед ним бесформенно пыльной серой кучкой и не имели абсолютно никакого отношения ни к этой девушке, ни к любви, ни к настоящей жизни, ни к нему как к мужчине, как к личности. Наталья совершенно права. Это великое счастье. Огромное счастье, что он не прожил жизнь рядом с чужим человеком, годами барахтаясь и глубже погружаясь в липкую, похожую на остывшую овсяную кашу, массу мелких обид, непонимания, пустоты, взаимных претензий, бесконечной полярности несовпадения двух посторонних друг другу людей, живущих почему-то вместе. Мучился бы, терпел, чувствуя разъедающую, как ржавчина, вину за то, что не любит и не хочет женщину, ждавшую его из грязно-кровавого месива всех войн, которые он прошел. И однажды, устав окончательно, он бы выбрался из этой овсянки и ушел, испытывая еще большую вину, теперь уже за то, что не справился, не сохранил семью, и огромное облегчение от того, что ушел, подогревающее эту самую вину. А потом годами бы вытаскивал себя из этого чувства. Но это что было бы, и слава богу, не случилось с ним, слетело с его души сейчас легко, как шелуха, сдуваемая ветром. И нет, не было никогда в его жизни никого, кроме вот этой женщины. Все просто. Это все очень просто. У каждого из нас внутри есть некий камертон, настроенный на своего человека. Ты живешь и не знаешь, кто он, где он, и встретитесь ли вы вообще. Но камертон звучит, всегда точно определяя иные отношения, как дешевку. Это стекло, и это стекло, и это. И ты принимаешь тех, с кем сводит тебя жизнь, потому что Бог его знает, как звучит хрусталь. Ты же не слышал никогда. Ну, чувствовал, ну, ощущал, но ведь не слышал. И вдруг бзынь, и все. И нет больше вопросов и ответов, и никаких возможно и может быть. Есть единственный, совпадающий с тобой полностью тон. Все очень просто, потрясающе просто. Главное, чтобы в тебе самом не было трещины, и вы звучали в унисон. Все остальное — обыкновенная хрень. Ну вот так сложилась моя дорога к ней. Через всякое дерьмо. Бывает. Подумал, засыпая, Кнуров. Ника проснулась от жары и от тревожного непонятного сна. Ей было жарко и неудобно. Она чувствовала себя бабочкой, укутанной в горячий кокон. Попыталась вытащить руки из-под одеяла и замерла, увидев спящего рядом Кнурова. И тут он открыл глаза. Они смотрели друг на друга, пережив в эти несколько мгновений всю свою жизнь, то, что уже прожили порознь, и то, что еще проживут, дай бог, вместе. Нечто такое, что доступно для понимания только небесам и влюбленным. И, не сговариваясь, одновременно потянулись друг к другу, встретившись на полдороги в таком поцелуе, после которого может быть только продолжение. Горячим, безумным, отбирающим все силы. Настоящим. При том, что он только что все ясно понял про нее, про себя, про них двоих, Кнуров оказался не готов к тем чувствам, обостренным ощущениям, которые так неожиданно обрушились на него. Как-то одна из его подружек сказала ему: «Когда ты со мной трахаешься, мне всегда хочется назвать тебя товарищ Дзержинский. Ты контролируешь все, Кнуров, даже свое удовольствие». И это действительно было так. Всегда. С самого первого своего сексуального опыта в подростковом возрасте он контролировал все. От первого поцелуя до элегантного ухода от дамы после постели. До этой женщины. Какой тут контроль? Нет, конечно, с того самого первого момента, как он ее увидел, она будила и так растревожила в нем все мужские инстинкты, что он тысячу раз думал и представлял себе, как у них все могло быть. Как у каждого нормального здорового мужика, с воображением на эту тему у Кнурова все обстояло отлично. Оно и понятно. Настоящему коту всегда март. Но он жестко обрывал все свои эротические фантазии и видения, связанные с Никой, понимая и боясь того, что она перевернет все в нем и в его жизни. Кретин. Да хоть перевернет, хоть уконопупит вообще. Какая к чертям собачьим разница? Сатанел он от восторга, целуя ее. Вот здесь и сейчас, забыв обо всем на свете, и в первую очередь о каком-то там контроле, и о том, что надо бы не торопиться, чтоб не напугать ее и себя заодно. Сергей рвался вперед, сходя с ума, чувствуя и переживая только этот наивысший момент и то, что он вокруг нее, в ней, с ней. Выше, выше, несясь к неизвестности и крепко держа ее в объятиях, точно зная, что если они будут порознь, то просто помрут. Все стихии вместе. Землетрясения, ураганы. И черт его знает, что еще, подхватили его вместе с женщиной, которую он нашел наконец. Подняли куда-то в звенящую неизвестность, поближе к Богу, и сбросили вниз, забыв предупредить, что смерть бывает сладкой и высокой и обновляющей, оставляя за собой отголоски взрывов воспоминаний в теле, в разуме, в жизни. Через провалившийся куда-то отрезок времени, с удивлением обнаружив в себе какие-то силы, Сергей перевернулся на спину, не выпуская из рук Веронику. Уложив девушку сверху себя, он неторопливо поглаживал ее по горячей спине. «Что делают твои руки?» — спросила она, жарко дыша в его ключицу, куда уткнулась лицом. «Изучают территорию», — усмехнулся он и погладил ее попку. «Понятно. Путешествие Гулливера». Он повернул голову и поцеловал Нику в висок. «Ты не испугалась?» — спросил шепотом. «Не успела. Ты же как в бою. Пришел, победил, а потом увидел», — усмехнулась она. «Нет», — протянул он самодовольно. «Сначала все-таки увидел, а потом уж и победил». «И как часто можно такое проделывать, но чтобы остаться при этом в живых?» «Чтобы нам остаться в живых, это надо проделывать как можно чаще». Она помолчала, посопела в его ключицу, щекотя своим дыханием. «Может, у нас так невероятно получилось, потому что у меня это в первый раз?» Он перевернулся вместе с ней на бок и заглянул ей в глаза. «У меня тоже первый раз. Так, первый. Но мы на всякий случай проверим». «Как?» — спросила Ника, стараясь загнать навернувшиеся от переполняющих ее чувств слезы. «Экспериментальным путем». Он поцеловал ее в переносицу, в веки, стирая губами так и не удержавшиеся пролившиеся слезы. И все повторилось. И повторялось еще до самого утра. Они смеялись, шутили, рассказывали друг другу что-то о себе, шептались, целовались, прерывая разговоры, и снова погружаясь в сумасшедшую отстраненность от всего мира. Поминутно целуясь уже перед самым рассветом, отправились на кухню, почувствовав голод, приготовили какую-то еду, а вернувшись, начали сначала. Часов в 10 утра на домашний телефон Кнурова позвонил дедушка. Сергей нажал громкую связь на аппарате, стоявшем на тумбочке возле кровати. Оторваться от Ники он никак не мог. «Доброе утро», — поздоровался Василий Корнеевич. «Надеюсь, что никого не разбудил. Вы уже не спите?» — спросил он. «Еще не спим», — заговорчески шепнул Кнуров Веронике в ушко и, чмокнув ее в нос, бодрым деловым тоном ответил. «Доброе утро, Василий Корнеевич. Не беспокойтесь, мы уже не спим. Собираемся ехать продолжать поиски». «Как Ника? Не заболела?» «Нет, дедушка, я в порядке», — громко ответила Ника. «Вот и хорошо. Здравствуй, солнышко. Я вот по какому поводу-то звоню, Сергей. Я понял, что меня насторожило в послании Игоря. В конце записки есть слова «Прощай, мой друг». Он никогда не обращался ко мне так. Мы говорили друг другу, шутя, товарищ по нелегальной жизни или просто товарищ. А вот мой друг... Игорь тоже шутливо говорил про Леонида Ивановича, когда давал мне инструкции. Я думаю, что он так намекнул, что надо искать в тех домах, которые имели отношение к этому Леониду Ивановичу. Сергей, ты помнишь, был еще один, третий адрес. Он написан в бумагах, но ни разу Игорь не говорил мне, что надо им воспользоваться. Видимо, он был запасной. Два других он называл мне перед отъездами несколько раз, а этот — никогда. Ну и Василий Корнеевич ведь понял, что хотел сказать ему Игорь. Про третий адрес Кнуров, конечно, помнил и оставил его напоследок, если они не найдут ничего по другим адресам. Спасибо, Василий Корнеевич. Мы сегодня постараемся посмотреть остальные адреса и начнем с этого. Удачи вам. «Никуша, твоя-то одежда высохла? Ты в мокром не ходи!» — забеспокоился дедушка. «Высохла, дедуль, не беспокойся!» «Тогда до свидания!» «До свидания, дедушка!» — попрощалась Ника. «А про одежду-то я совсем забыла», — сказала она, когда Кнуров отключил телефон. «В чем же я пойду?» Я не забыл и развесил. Наверное, она уже высохла. «Когда ты успел?» — удивилась девушка. «Когда ты спала после коньяка и твоего первого поцелуя», — рассмеялся он и, быстро поцеловав ее в губы, сказал. «Вставай, надо доделать дело». «Да уж надо», — подхватилась Ника. По адресу, о котором напомнил Василий Корнеевич, находился примиленький отреставрированный домик, превращенный из жилого в офисный. Кнуров для очистки совести сходил в оба подъезда, которые имелись в доме, но, как и ожидалось, не обнаружил никаких подвалов. Они вернулись в машину, которую припарковали далеко от интересовавшего их дома, и Кнуров закурил. «Видимо, все-таки придется совершить романтическое путешествие в Сибирь», задумчиво покачал головой он. «А что, после декабристок, по-моему, этого никто не делал? Откроем новое направление в туристическом бизнесе», — ответила Ника. «Не слышу радости в голосе». Он легко поцеловал ее в губы и завел машину. «Осталось еще два адреса». «Подожди», — попросила Ника. «Давай еще раз посмотрим на этот дом». Кнуров, присмотревшись к девушке, понял, что она что-то там надумала. Спрашивать не стал, а, заглушив мотор, согласился. «Давай». Они вернулись и, остановившись напротив, разглядывали здание. «Смотри», — сказала Ника, — «у этого дома одна общая стена с соседним жилым. А я сейчас вспомнила, что когда мы были в подвале, я обратила внимание, что у противоположной входу стены стоят три ступеньки, а дверной проем заделан кирпичом. Может, у этих домов был общий подвал, а когда дом реставрировали, вход в подвал заделали?» «Трудно с тобой, умная ты слишком», — восхитился Сергей. «Идем, проверим». «Это он, точно. И дверь эта, и подъезд», — радовалась Ника. Они стояли перед солидной, современной металлической дверью, запертой на два замка, которую показывал ей дедушка Олег. «А как мы ее откроем?» «Это не проблема, но сначала мне надо позвонить», — ответил Кнуров. Он весь подобрался в одно мгновение, стал сосредоточенным, не выказав радости по поводу обнаружения искомой двери. Ника посмотрела удивленно и поняла, что не так просто этот ларчик открывается, как ей казалось. «Но что тут сложного? Нашли подвал? Так вперед! Открываем, забираем то, что ищем, собственно, ура! И всем спасибо, все свободны!» Кнуров негромко разговаривал по телефону, выйдя из подъезда на улицу, и, как на буксире, тянул Веронику за собой. «Жду», — закончил он разговор и повернулся к ней. «Вон кафе симпатичное, пошли кофе выпьем», — предложил бодреньким голосом господин Кнуров. Она помолчала, посмотрела на него, ничему не удивляясь. «И я не должна задавать вопросов», — не спрашивая, а утверждая, сказала Ника. «Пока не надо. Я тебе потом все объясню». Он приобнял ее за талию и попросил. «Идем, а?» «Кофе так кофе», — согласилась она. Минут через 40, выпив кофе и присовокупив к нему по бутерброду с сыром и зеленью, они вышли из кафе. «Теперь можно и в подвал», — усмехнулся чему-то Кнуров. Он так же, как и недавно у дедушкиной калитки, что-то такое сделал и открыл замки. Внутренний и амбарный висячий. «Прям фокусник-домушник какой-то», — восхитилась навыками Кнурова Вероника. А дальше все как в ее сне. Они нашли сарай, который господин Кнуров открыл тем же криминальным способом, что и ранее. В нем нужный кирпич в стене. И, распахнув кирпичную же дверь, увидели тот самый ящик на постаменте. У экипированного на любой случай Кнурова обнаружился в наличии фонарик. «Откроем?» — спросила шепотом Ника, глядя на ящик. «Обязательно». Кнуров набрал цифры, которые дедушка Олег показал Нике. В ящике что-то тихо щелкнуло. Сергей поднял крышку. Двумя аккуратными рядами, в каждом по 5 штук в 2 слоя, в ящике лежали 20 золотых слитков, тускло посверкивая желтыми боками. Сверху располагалась обычная канцелярская папка с тряпичными тесемками и надписью «Дело». «Спасибо вам, Вероника Андреевна, ну и вам, господин Кнуров, что сделали за меня всю работу», — раздался голос от входа. Ника вздрогнула от неожиданности и посмотрела на говорившего. В проеме кирпичной двери стоял невысокий плотный мужчина и направлял на них пистолет. За мгновение до выстрела всем своим матерым существом Кнуров понял, что произойдет, и, откинув фонарик вправо, схватил Нику, метнулся влево и упал вместе с ней на пол. Затем, не выпуская ее из рук, быстро перекатился и сел, упершись спиной в бетонный выступ, на котором стоял ящик. Он проделал это с молниеносной скоростью, так что Вероника даже не успела ничего понять и испугаться, а только слышала выстрелы, грохотавшие в маленьком закрытом пространстве, как взрывы. Мужчина перестал стрелять, включил фонарик и вошел в комнату. И тут раздался другой голос. «Да ладно вам, Геннадий Петрович, бросьте вы свою пукалку. Или лучше вас назвать Михаилом Ивановичем». Ни Кнуров, ни Вероника не могли видеть, что там происходит. Но судя по тому, как переместился луч фонарика, Михаил Иванович повернулся на голос. «Что же вы, голубчик, в вашем-то возрасте и при вашем служебном положении взялись в кладоискатели играть? Девушек милых запугивать? Не солидно как-то?» И тот же голос, резко изменившись из добродушно пеняющего в беспрекословно приказной, отчеканил: «Пистолет на пол! Быстро!» Громко грохнул тяжелый пистолет о бетонный пол. «Руки за спину! На выход!» — раздался следующий приказ. «Тебя не задело? Ты не ушиблась?» — спросил тревожно Кнуров, быстро ощупывая Нику с ног до головы. «Вроде нет. А тебя?» «Нет». «Ты что, злишься?» — удивилась Вероника. «Да уж». «Но все же хорошо». «А если б он в тебя попал?» — прорычал Кнуров. «Но не попал же. Да и что со мной могло случиться? Ты же рядом». «Да что угодно. Пуля, дура!» — возмутился еще пуще он. «Серёж, ты на кого злишься-то?» «На деда». Ника не успела спросить, на какого такого деда. Тот ответил сам. «А не надо на меня злиться. Ну, виноваты. Замешкались ребята немного. Девушка-то права. Ты и сам справился. И обошлось же все. Сергей, продолжая держать Нику за талию, встал вместе с ней, забыв поставить свою ношу на пол. «Да запросто мог в нее попасть», — ответил он в темноту. «Ну все, все, извини. Цела твоя красавица», — задушевно поинтересовался мужчина. В комнате по-прежнему было темно. Фонарик, который отшвырнул Сергей, разбился, а в сарае происходили какие-то действия, там мелькали лучи фонарей. Но это помещение оставалось в непроглядной тьме. «Я цела», — откликнулась Ника. «Спасибо». Не забыла о хороших манерах Ника и шепотом попросила: «Кнуров, поставь меня на пол». Он не ответил, на пол ее не поставил, а прижал сильнее к своему боку. «Так», — обрадовался чему-то невидимый до сих пор мужчина. «Значит, поставь на пол. Очень хорошо. Дайте свет сюда», — крикнул он. Комнату осветили лучи от небольших ручных прожекторов. «Ну-с, посмотрим на ваше наследство, Вероника Андреевна», — сказал дед. И Ника, наконец, его рассмотрела. Среднего роста, плотный, добродушный, какой-то совсем обычный дядька на первый взгляд. Но, присмотревшись, поняла, что ой, как обманчив этот первый взгляд. Три человека встали вокруг бетонного уступа, освещая содержимое ящика. Кнурова, все так же прижимавшего Нику к себе за талию, и деда. Генерал взял папку, раскрыл ее, пробежал глазами документ, перевернул, также быстро проглядел все листы, находящиеся в ней. «И что там?» — спросила Ника. «К сожалению, не могу вам пока сказать, Вероника Андреевна». Мягким, почти извиняющимся тоном оповестил он. «Простите, пожалуйста», — тоном «пай девочки» обратилась Вероника. «Нас не представили, и я не знаю, как вас зовут». «Фёдор Ильич, а эти орлы?» — он ткнул папочкой в сторону Кнурова. «Называют меня дедом или генералом. Как вам удобней?» «Фёдор Ильич, я так поняла, что вы заберете эти документы, и я их не увижу?» «Дело в том, Вероника, что эти бумаги являются собой государственную тайну. Но я вам обещаю, что вы узнаете их содержание». «Неподробно, разумеется, но суть и смысл документов вам объяснят. Сергей, может, отпустишь девушку?» — усмехнулся дед. «Ей и так удобно», — ответил Кнуров, еще не отойдя от пережитого страха за Веронику. «Простите, Фёдор Ильич», — обратилась Ника, стараясь при столь странном положении в пространстве сохранить гордую осанку. «Вы действительно генерал?» «Да, генерал-майор ФСБ», — кивнул тот, улыбнувшись ей. «В таком случае я хотела бы вас попросить. Когда вы изучите эти документы и поймете их значимость и важность, вы и все, кто будет с ними работать, помните, что мой дедушка, брат моей родной бабушки, Былинский Олег Игоревич, сделал все, чтобы сохранить и уберечь эти бумаги от тех, кто хотел использовать их в личных корыстных целях. Он оберегал их и это золото с войны, надеясь, что наступят времена, когда они смогут принести пользу стране и попадут в надежные руки. Он пожертвовал для этого собственной жизнью, которую ему пришлось прожить под чужим именем, практически нелегально. Выдержав официально патетический тон, сказала Ника. «Я об этом знаю, Вероника. Преклоняюсь перед вашим дедом и глубоко его уважаю. Вижу, что внучка ему под стать». «А у меня есть еще один дедушка, не менее заслуженный и, слава богу, живой. Он тоже беглый и немного нелегал, надеясь, что его за это не будут преследовать власти», озорно добавила Вероника. «Поверьте мне, вашему дедушке Василию Корнеевичу ничего не угрожает». «Большое спасибо», — поблагодарила она. «Теперь мы можем отсюда выбраться?» Кнуров отвез Веронику к себе домой, расцеловал и сказал. «Отдыхай, булькайся в ванной, делай, что хочешь. Только не вздумай сбежать. Я закончу с дедом все дела и вернусь. Василия Корнеевича я предупрежу». И, не удержавшись, поцеловал еще раз и ушел. Ника устроилась на диване в гостиной, укрыла ноги пледом, облокотилась на подушку, решила посмотреть новости, взяла в руки пульт и уснула, не успев включить телевизор. Так ее и нашел Сергей, вернувшись домой поздно ночью. Ника проснулась сразу, как только он присел возле нее на край дивана. «Ты совсем уставший, тебе надо поспать», — сказала она, обнимая мужчину. «Поспать надо обязательно, но потом», — ответил он, сгробастав ее вместе с пледом с дивана. «Когда потом? Утром следующего дня?» «Это как получится, может, и утром». «У тебя что, еще какие-то дела?» — не поняла Ника. «У меня самое главное дело — ты». Заснули они почти что тем самым утром следующего дня, переплетясь ногами и руками и последним осмысленным движением, укрыв друг друга одеялом. Днем, побросав свои работы, мужики приехали к Антону. Всем было ужасно интересно узнать подробности дела о наследстве. Погода баловала, солнце разошлось не по-весеннему, поэтому стол по традиции накрывали на террасе. Сергей позвонил и сообщил Антону, что они с Никой уже выезжают. Наталья расставляла тарелки, Дина раскладывала возле них салфетки, ножи и вилки. Василий Корнеевич брал овощи из большой миски, которая стояла рядом с ним на столе, и, порезав, красиво раскладывал на два блюда. «Василий Корнеевич», — обратилась к дедушке Наталья, — «у нас с Диной к вам просьба». «Слушаю со всем вниманием». Давайте свадьбу у нас справлять. Места много. И Миша с Диной живут через улицу. Мы всех гостей можем разместить». Василий Корнеевич не успел ответить. На террасу поднялся Антон, неся большой поднос с рюмками, стаканами и бокалами. «О чем беседуем?» — спросил он. «О Сергее с Никой», — ответила Ната. «Да, Василий Корнеевич», — поставив поднос на стол, обратился Ренков к дедушке. «Я хотел предложить. Давайте свадьбу у нас справлять. Мужиков наших приедет много, а места у нас полно». Дина с Натой переглянулись и рассмеялись. «Какая свадьба?» — спросил Кнут. Они с пиратом принесли мангал и устанавливали его недалеко от террасы. «Сергея и Ники», — ответила Дина. «А они что, женятся?» — удивился Кнут. «Да сразу все было понятно всем, кроме них двоих», — спокойно сказал пират. «Не скажи, брат», — возразил Стечкин, складывая дрова возле мангала. «Я волновался. Вы же знаете Матерова. Да и девушка с характером. Запросто могли так и разойтись после окончания дела». «Да кто бы дал?» — возмущенно всплеснула руками Дина. «А старшие товарищи на что?» «Стали бы они нас слушать», — возразил Мишка, подойдя к жене и поцеловав ее в щеку. «Подождите, мы их уже и поженили, а Василия Корнеевича даже не спросили», — смутилась Ната. «Я тоже волновался, что они так и разойдутся, ничего не поняв», — ответил, вздохнув, Василий Корнеевич. «Они оба сильные, настрадались в жизни, могли и не решиться. Но я бы не торопился с утверждением, что они поженятся, на всякий случай, чтоб не сглазить», — усмехнулся он. «Да о чем речь, я не понял», — спросил возмущенно Игорь Весин, он же Кнут. «Да о том, что все сразу увидели и поняли, как ясный день, как они друг другу подходят», — разъяснял ему Антон. «Только матерый есть матерый. Так бы и отпустил девушку после дела. Но, слава богу, ему пришлось спасать даму от простуды, а потом героически прикрывать грудью в подвале. От этих подвигов мозги у него встали на место». И добавил из осторожности. «Будем надеяться». «Да с чего вы решили, что у них все сладилось?» — вопрошал недоверчивый Кнут. «Да с того, что они двое суток отсутствуют и проводят это время вместе», — вразумляла его Дина. «Ну и что? Они делом занимались, по адресам ездили. Вот они сейчас приедут, тогда и посмотрим», — прекратил дискуссию пират. Стол накрыли, дрова в мангале прогорели, став углями. Сегодняшнее событие организовали спонтанно, поэтому шашлык не предусматривался. Решили запечь рыбу на решетке. Антон встретил прибывших виновников маленького торжества и матримониальных переживаний всех друзей. Он пожал приветственно Сергею руку и двинулся было к пассажирской дверце, но Кнуров, чуть придержав друга, сам распахнул для Вероники дверь и протянул руку. «Здравствуйте, Антон», — поздоровалась девушка, выбираясь из машины. «Здравствуйте, Вероника», — многозначительно улыбаясь, поприветствовал Ренков и, не удержавшись, хмыкнул. Они подходили к террасе, на которой, выстроившись в ряд, их встречала вся компания. «Ну, что мы говорили?» — спросила Ната у Кнута. «Понятно», — вздохнул он. «Свалит на бедного зама всю работу». «Ты еще пожалуйся, а спать-то когда?» — поддела его Дина. «Вот именно», — проворчал наигранно сурово Весин и еще раз вздохнул. После приветствий, во время которых Кнуров продолжал держать Нику за руку, не отпуская ее ни на минуту, чем вызвал многозначительные переглядывания и понимающие хмыканье окружающих, расселись за столом все, кроме Антона. Мангал, от которого уже не валил дым, перенесли к самой террасе, чтобы Антону, жарившему на решетке рыбу, был слышен весь разговор. «Начну с главного», — сказал Кнуров без лишнего пафоса. «Василий Корнеевич, я не прошу у вас руки Вероники, а просто ставлю вас в известность. Я женюсь на вашей внучке, и как можно скорее». «Ну что ж, Сережа, кому и доверять Никушу, так только тебе. Если она, конечно, согласна». «А меня дедушка тоном школьницы, закладывающей одноклассников на общем собрании, заявила Вероника. «Никто пока не спрашивал». «Вероника Андреевна, вы выйдете за меня замуж?» — исправился Кнуров. «Ну, с сомнением протянула Ника». «Ника!» — призвал ее к порядку Сергей. «Он слишком любит отдавать приказы, дедушка», — изображая глубокую задумчивость, размышляла Вероника. «Никуша!» — попенял теперь ей дедушка, улыбаясь. «Он все время указывает мне, что я должна делать». Все тем же сомневающимся тоном перечисляла Ника. Компания, стараясь сдержать рвущийся хохот, веселилась по поводу устроенного спектакля. Один Сергей еще не понял шутки. «Ника, отвечай немедленно», — приказал Кнуров командирским тоном. «Вот видишь, дедушка», — нежной незабудкой проворковала Вероника. «Ника», — взмолилась Наталья. И, не выдержав, рассмеялась в голос, вытирая выступившие слезы. «Да», — ответила Ника. «Ника, прекрати, отвечай сейчас же», — потребовал Кнуров. «Я же сказала «да», — улыбнулась она. «Да? Да, я выйду за тебя замуж». «О, Господи, если раньше не загонишь меня в гроб своими шутками», — проворчал жених. Он даже вспотел от волнения. «За это нужно срочно выпить», — предложил смеющийся Антон. «Сегодня за руль никому не садиться. Пират, наливай!» Пока разливали по рюмкам, передавали бутылки, Антон раскладывал горячую, дурманящую запахом специй рыбу на блюдо, Ника шепотом на ухо спросила Кнурова. «Ты что, действительно испугался?» «Представляешь, да». Украдкой целуя ее в щеку, ответил он. «За это будешь наказана». И он быстро, но при этом довольно подробно, рассказал девушке на ушко, как именно она будет наказана. Ника покраснела. Она посмотрела по сторонам, вроде бы никто не заметил, как они шепчутся. Антон, взяв в руку маленькую рюмочку, встал из-за стола и произнес тост. «Вероника, ты необыкновенная, удивительная девушка. Мы все счастливы, что Сергею повезло встретить тебя, что вы нашли друг друга и что в нашей большой семье прибавилось два прекрасных человека — ты и твой дедушка Василий Корнеевич». «Ура!» — поддержала Ната мужа. «Вам хорошо», — сказал Кнут, закусывая. «А мне придется вкалывать за себя и за начальника». «Потерпишь», — в два голоса ответили Ната с Диной. «Давай, матерый, рассказывай», — распорядился Антон. Сергей задумался, достал сигареты и закурил. «Начать надо с того, что дело это оказалось очень необычным, интересным и даже мистическим. К сожалению, многие факты и события так и остались в тени за давностью лет и того, что знал о них только сам Олег. А жаль. Он был гениальным разведчиком. Его операции можно заносить в учебники по разведывательной деятельности. И бесконечно жалко, что большая часть его работы так и останется неизвестной. Давайте помянем Игоря. Светлый был человек и мужик настоящий», — предложил тихо Василий Корнеевич. «Почтем за честь», — поддержал его Антон. Мужчины встали и молча выпили. «Так как события, связанные с этим делом, происходили в 40-х годах», — продолжил Кнуров, когда все сели на свои места. «Большую часть поисковой работы пришлось проводить в архивах конторы, но и в них я не нашел информации, каким образом золото и документы попали к Олегу. Золото сейчас отправлено на экспертизу, чтобы определить страну изготовления. Никаких опознавательных клейм на слитках нет, только проба. Слитки стандартные, принятых в большинстве стран размеров, весом около 11 килограммов, стоимость каждого на сегодняшний день приблизительно 5 миллионов рублей. Всех 20, соответственно, 100 миллионов. Но главное — это документы. «Я угадал, счета?» — спросил Антон. «Ты, командир, как всегда, попал в десятку. Но там не только счета. Олег оставил список агентуры, завербованной им в странах, где он работал. Некоторые имена известны отделу разведки и с ними работали. Но есть и те, которые он, видимо, не успел сообщить руководству. А может, не захотел или не смог. Двое из этих людей до сих пор живы. Но что самое важное, в документах есть сведения об агентах и подробностях вербовки, которых не было у ФСБ. А еще там данные замороженных и законспирированных агентов на территории тогдашнего Союза, завербованных Абвером и переданных в конце войны американцам. Многие живы до сих пор. «О каких счетах идет речь?» — спросила Дина. «О тех, Диночка, которые являются частью так называемого пропавшего золота партии», — усмехнулся Кнуров. «Нифига себе!» — присвистнул Стечкин. «Да ладно!» — восхитилась Наталья. «Точно!» — согласился с ними Сергей. «Понятное дело, что далеко не все, но часть этого самого пресловутого золота точно. Два счета в швейцарском банке на предъявителя кода, номера и шифры к ним, фамилии верхушки сталинского руководства, которые их открыли. Сотни миллионов швейцарских марок с набежавшими на них процентами за эти годы, превышающие сами вклады. То есть сейчас это уже миллиарды. Эти счета открывали тогда не в личных целях. Это были деньги страны. Никто не собирался их красть у государства. Видимо, имелись какие-то стратегические цели, чтобы держать деньги в Швейцарии. Теперь этого не узнаешь. И почему о них нет нигде никаких данных, тоже неизвестно. Могу сказать только одно. Не зря Олег так запутывал следы. Помните, Василий Корнеевич, он сказал вам, что через 20 лет это попадет куда надо? «Конечно, помню», — ответил дедушка. «Так вот, вы передали мне вместе со всеми бумагами Олега паспорта, которые у него были. По данным одного из них, была забронирована ячейка в одном из европейских банков. А у руководства банка находится завещание, которое надо вскрыть в 2015 году. В завещании сказано, что конверт с документами должен быть изъят из ячейки и отправлен руководителю ФСБ России. К сожалению, а может и к счастью, банк этот очень солидный, и максимум, на что пошло его руководство, это вскрыть и дать прочитать завещание представителям российских органов безопасности. Вскрывать ячейку до назначенного срока они категорически отказались». «Но как это добро попало к Олегу?» — спросила Ната. «Увы, это неизвестно. Одни догадки. В 45-м уже не курьером, а помощником внедренного агента он работал на территории Германии. Агент находился на грани провала, и его отозвали в Москву. А Олега оставили с заданием. Что там происходило в последние дни войны, невозможно представить. Сплошная неразбериха. Каким образом ему удалось получить золото и документы? Очередная загадка. Но вывести больше 200 килограммов такого груза один он не мог. Слитков-то было больше 20. Ведь жить-то ему надо было на что-то, и не только ему. Наверняка у Олега был надежный человек, который без вопросов покупал слитки. Но кто он? Еще одна загадка. Думаю, помимо золота у него имелись и иные источники доходов. Но и это останется известно только самому Олегу. Я понял, что в тайну клада посвящен еще кто-то. Это подтверждал рассказ Василия Корнеевича о последнем наставлении Олега. Я просмотрел много документов и выяснил, что есть два человека, с которыми Олег вместе учился и с кем несколько раз был на заданиях, хотя, как правило, работал один. В то время, когда он находился на территории Германии, один из этих людей был его курьером, а второй — курьером агента, работавшего в другой части, но тоже Германии. Потом я выяснил, что первый его коллега погиб при невыясненных обстоятельствах в 85-м году, вроде бы попав под машину. «Это когда Игоря ранили?» — уточнил Василий Корнеевич. «Да, именно. Что там у них произошло, неизвестно. Но в архивах МВД я нашел документы по этому делу, в которых говорилось, что поступил сигнал о стрельбе на улице. Выехавшая группа нашла труп с пистолетом в руке и удостоверением работника КГБ. Дело закрыли, так и не проведя расследование. Думаю, товарищ Олега решил, что пора прибрать к рукам ценный груз. А Олег не позволил, но это лишь догадки. Когда в дом Василия Корнеевича нагрянули гости, само собой, мои ребята их сфотографировали. По снимкам удалось установить их личности. Геннадий Петрович, который называл себя Михаилом Ивановичем, оказался действующим полковником ФСБ, а его команда — все бывшие конторские. Сейчас он поет соловьем, давая показания, и не только по этому делу. Оказалось, что он родной племянник второго коллеги Олега. Дядя всю жизнь проработал в органах, вышел на заслуженную пенсию, а месяц назад скончался. Олег его использовал в темную. Он вывез 80 килограммов груза из Германии и оставил в условленном месте. В том же 85-м они как-то выпивали с попавшим потом под машину товарищем, и тот поведал ему, что у Олега есть документы с номерами счетов на большие деньги и золото. Но что это за документы и где он все это хранит, товарищ не знал. Он предложил вызвать Олега и заставить его реализовать ценности и поделить на троих. Дядя Геннадия Петровича испугался и отказался. Олег и так ему подбрасывал денег постоянно. И второму товарищу тоже давал деньги все эти годы. Кстати, именно этот дядя осуществлял связь через Леонида Ивановича и периодически, несколько раз в год, изображал его перед соседями, наведываясь в коммуналки по обоим адресам и объясняя соседям, что живет с детьми в трехкомнатной квартире, а комнату держит на всякий случай. Перед смертью дядя решил рассказать кое-что племяннику, не пропадать же добру. О том, что Олег умер, он не знал наверняка, только догадывался, потому что много лет от него не было вестей. Он вызвал к себе Геннадия Петровича, но поведал не всю информацию. Видимо, он так боялся Олега, что умолчал о своей роли в этом деле. А может, просто хотел насолить племяннику. Как выяснилось, они друг друга недолюбливали. Тем не менее, он рассказал о счетах и золоте, и о том, что место, где оно хранится, знает только наследник, забыв пояснить любимому племяннику, что наследник — это неофициальное, принятое между ними троими, агентурная кличка Олега. Вот так и получилось, что Михаил Иванович начал поиски наследников Олега. Конечно, он узнал про смену фамилии на фамилию жены, но ни у Олега, ни у его жены наследников не осталось. Тогда он выяснил подробности о родственниках Олега и вышел на Нику. «Твоя мудрая бабушка, Кира Игоревна, не стала менять документы на дом, который числится на фамилии ее мужа, переделав их в последний момент на тебя. Поэтому про дом Михаил Иванович узнал позже, что дало нам немного времени. Наш дед попросил меня вместе с Никой стать приманкой для Геннадия Петровича, за которым числились всякие мелкие и не очень грешки, но поймать его за руку не могли. Конечно, я был против, чтобы подставлять Нику, но дед утверждал, что все под контролем», — возмущенно сказал Сергей. «Да ладно, матерый, обошлось же», — успокоил его Антон. «Обошлось», — проворчал Сергей. «Вот ты бы Натку подставил?» «Да я бы сама полезла, Сереж», — воскликнула, смеясь, Наталья. «Она бы полезла, это точно», — хмыкнул Антон и чмокнул жену в щеку. «Василий Корнеевич, завтра утром поедем к вам в дом и вернем все ваши вещи на место. Все закончилось». «А можно я с вами поеду?» — попросила Ната. «Мне ужасно интересно посмотреть все эти подземные ходы и вашу партизанскую землянку. Все поедем. Заодно и убрать поможем», — решил Антон. «Подождите, а что будет с золотом и бумагами?» — спросила Дина. «Золото оформят как найденный Никой клад, и она получит 25% по закону. А документы принадлежат государству», — пояснил Кнуров. «Мне еще надо расплатиться с Сергеем Викторовичем за проделанную работу», — напомнила Вероника, притворно вздохнув. «Отработаешь в качестве жены», — ответил Кнуров, обняв ее за плечи. «Да, матерый, что у тебя не отнять, так это умение проворачивать выгодные сделки. Если бы ты взял деньгами, девушке это обошлось бы в 100 раз дешевле», — — рассмеялся Кнут. «А может, и в 1000», — поддакнул пират.